Вот элемент пейзажа, чтобы унять глаза. Небо, печная сажа, киноварь, бирюза, море толкнет, обманет, вынесет на песок имя, костер в тумане, вытертый адресок. Наперекор недоле, смерти наперекос, пригоршня серой соли, химия вольных слез, крымский кустарник тощий, корни, узлы ветвей, мне б чего попроще, вроде любви твоей. Пригород, дым древесный тот, что очей не ест, чинный собор воскресный, колокол, медный крест и отмороки снежной, слабых, коротких дней, прошлое безмятежней, будущее темней. Вот и впадаешь в детство, высветленный зимой. Время бы оглядеться, Господи Боже мой, что ж ты, Аника, воин, по молодому льду бродишь среди промоин, мучаясь на ходу. Так тишины хотелось, только мешал сплошной шорох и дальний шелест в раковине ушной. Это в дунайских плавнях старый назон поет физику твердых, давних, серо-зеленых вод.